просто день подарков сегодня какой-то», — думал я, шагая с новеньким отличным рюкзаком из особо прочного материала. «Хорошая вещь, вместительная, крепкая, карманов разве что много, наверное, десятка два. Поди запутаешься, куда что положил. Но это ерунда. А вот что форма удачная, анатомическая, и очень крепкие, широкие лямки, от которых не натрет плечи, а также герметичный отдел на внутренней стенке — это огромный плюс». Алимент не поскупился. К моим вещам, перекочевавшим в новый рюкзак, добавились плоские серебристые банки, в которых, по словам свободовского торговца, была просто зашибенная тушенка. К ним добавилась запайка из десятка питательных концентратов, шоколад и две бутылки, похоже, со слезой контролера. Снабжение свободы и впрямь изменилось во много лучшую сторону. Фреона я увидел сразу, как только зашел в невысокое одноэтажное здание с корявой надписью «Столов», где запахи уже знакомого мне хрючева перемешивались с ароматом свежеиспеченного хлеба. Свобода недавно наладила свою небольшую пекарню, как раз в то время, когда начались проблемы со снабжением. Сталкер сидел за большим квадратным столом, хмуро уставясь на полупустую бутылку водки. Еще один флян, уже опустошенный, лежал рядом на боку. И мне хотелось думать, что третья бутылка из-под горькой настойки, валяющаяся на полу, была выпита не Фреоном. Сталкер был жестоко пьян. Я увидел это по выражению тяжелой каменной апатии на лице, какой она может быть только у по-настоящему пьяных людей. Меня Фреон, впрочем, узнал, медленно кивнул и неуверенно потянулся за бутылкой. Часть водки пролилась мимо стакана, но сталкер прикрыл один глаз, словно прицеливаясь, и долил граненец. «Здоров, Луни. На вот, впей со мной». «Привет, Фреон. Не откажусь». Ох, не стоило бы заливать стакан практически натощак, да еще и после трудного перехода. Тем более я уже маленько причастился у фельдшера. Но отказываться я и не подумал. Нельзя было отказываться. Водка была неприятно теплой, с какими-то ароматическими добавками. Она продрала горло, тяжелым комом провалившись в желудок. Закуски на столе не наблюдалось, и я, переждав водочный привкус во рту, просто глубоко вздохнул. И сразу поплыл. Отупляюще сонным теплом ударило в голову, зашумело в ушах. Эх, только бы хип не встретить с таким вот выхлопом. Впрочем, за 4 часа должно чуть развеяться. На крайняк приму стимулятор из аптечки. А в натовском сухпайке обязательно найдутся 2-3 пачки бубльгама со вкусом мятной зубной пасты. «Ты прости, друг». «Не парься, простил уже. Будешь еще?» «Не, пас». «А я накачу. Расклеился я чё-то, лунь, погано. Слышь, ты это, если как фельдшер лечить меня пришел, то гуляй. Не надо. Сами как-нибудь». «Да не, я за хип, в общем, пришел». Фреон зажмурил глаза, хмыкнул и не донес стакан до рта, оставив его в сторону. «Повтори. За девчонкой своей. Оживаю я вроде, дружище. Может, и она тоже чувствует. И забрать я ее хочу». «Ах ты, сукин ты сын, лунь. Чего же вы, падлы, такие комедию ломали тогда? Заразы! Эх, блин, ну, тады последние, точнее, крайние. Ваше здоровье!» И сталкер разом намахнул еще полстакана, скривился, медленным движением смел опустевшие бутылки со стола и долго колупался с молнией нагрудного кармана. Вещицу эту я признал почти сразу. Не доводилось мне счастья находить этот легендарный артефакт, мечту всех сталкеров. Большой редкостью стал пузырь после третьей катастрофы. Это был, правда, не сам артефакт, а только его фрагмент размером с крупную виноградину. Но и это уже было по местным меркам настоящим сокровищем. Ярко-зеленый, светящийся шарик медленно покачивался на столе, часто мерцая изумрудными лучиками. И я понимал, что сталкер, обладающий такой вещицей, мог забыть про хроническое радиационное облучение, больше не травить себя токсичными антирадами и не копить деньги на безумно дорогую жизнь. «Это философа штука. Ему уже не надо. Для тебя берег. И вот еще такая же. Богатый попался хабар. Фрён попытался улыбнуться, выложив рядом с первой вторую точно такую же почку. Это для нее. Мне уже без пользы. С этой... Сталкер широко махнул рукой. Я все завязал. Короче, нафиг. Бери, сукин сын. Продашь, если не надо. На немалых денег. Хип, смотри, не обижай. Сам ты как? Ты лунь. Это не твое дело, короче. Уф. Фрён резко мотнул головой. Нифигово я накидался, однако. Короче, думай, что хочешь, сталкер, мне без разницы. Да только правда это. Я доктора ночью видел. Во, живой он. Нужен ему, им, проводник. Представь. Ух, представь. Не сон, не глюк. Реально все. Ага. Ухожу я, лунь, короче. Ну, что скажешь? Псих, да? Нет, не псих. Это правда, Фрён. И сталкер, посмотрев мне в глаза, заметно протрезвел, даже вздрогнул. Ты тоже в курсе? Эх, лунь, всегда ты был зоной трехнутый. Всегда что-то знал такое, что другим непонятно. Значит, ты вправду нужен ей им. А мне так грешным делом подумалось, что ко мне белая пришла, раз мертвые за соседними столами мерещиться начинают. Фрён усмехнулся, снова помотал головой, выдохнул, после чего продолжил уже почти нормальным, не спотыкающимся голосом. Ох, уже немного отпускает. Накидался, блин. В общем, сталкер, неправильно я тоже сделал. Нехорошо. И об этом жалею. Что нас вытащил? Если честно, поначалу была такая подлая мысль. Факт. Пожалел, да. А потом чуток покумекал и понял, что глупо так думать, что я все-таки правильно, хорошо сделал, по совести. А уж как вы дальше, по большому счету, уже не мое дело. И, веришь, отпустила злость. А то, что на душе погано, как было, так и осталось, то никто сталкеру в бутылку нырять не запретит. Фрён поднялся, пожал мне руку. Ну, лунь, не поминай лихом. Девчонку свою береги. Так мы еще и не вместе пока. Да куда вы денетесь? Сталкер усмехнулся. Сталкер улыбнулся, кивнул каким-то своим мыслям и ушел. Доброй тебе ходки, друг Фрён. Удачи. И еще раз спасибо. Я был уверен, что больше никогда его не увижу. Поэтому, когда через 2 часа на ПМК пришло сообщение, я уже знал, что там будет. Григорий Сергеевич Ефремов, Фрён, стаж 6 лет, переведен 110-136 БВП из акта номер 188 МК от 14.05.2014 в акт номер 189 МК от 14.05.2014. Предположительная причина составления акта – потеря сигнала ПМК во всех диапазонах. Сигнал потерян в квадрате РТ-18 «Армейские склады». А еще через 2 часа я встретил Хип у ворот Свободовской базы.